Я давно ищу достойного напарника, но вокруг такой мусор. Что ж, в компании всегда веселее, — сказал Сварог. Можете предложить что-нибудь интересное? Моментально и безотлагательно. Яна мне рассказала об обстоятельствах вашего прибытия, о том, что доктор Молитори вел себя с вами как-то странно. Наврал с три короба. Но пока раскачаются наши почтенные стражи, хотите, полетим к доктору и возьмем его за глотку? А это удобно? Помилуйте. Мы же имеем дело не с Хларом. Доктор Молитори, выслужившееся атлантское быдло, и людям нашего положения с ним можно не церемониться. Летим. «Летим», — сказал Сварог, заклинанием заставив разбросанную, как попало, одежду взмыть в воздух и слететься к нему. «Авантюристы!» — лениво бросила нимфа, блаженно потягиваясь, не открывая глаз. «Граф Гейер, я вас еще увижу?» «Милая, для оживления светских сплетен тебе следовало бы хоть разок изменить нам всем с собственным мужем», — хохотнул орк, увлекая Сварога к балкону. К перилам был пришвартован брагант с откинутым верхом. «Прощай, несравненные! Садитесь, граф. Надеюсь, вы на меня не сердитесь за столь бесцеремонное похищение». «Нет», — сказал Сварог. «Но, может, предоставить доктора естественному ходу событий?» «Это означает, что им займутся другие, а мы останемся в стране. Вы как-никак лицо заинтересованное. К чему нам узнавать из старых рук ровно столько, сколько нам сочтут нужным сообщить?» «Я с этим решительно не согласен. Впервые за последние несколько столетий обнаружен интриган и заговорщик, связанный с внешними силами». «Вы уверены?» «Уверен. Странности, сопровождавшие ваше прибытие, не галлюцинации. С вами пытались что-то сделать вопреки запланированному эксперименту». «А откуда вы знаете, что со мной пытались что-то сделать?» «Тьфу ты!» — в сердцах сказал орк. «Совсем забыл, насколько вы неопытны. Когда вы упомянули при Яне о неких странностях, подстерегших вас на пути, она деликатно извлекла из вашего мозга конкретную информацию, чего вы, разумеется, и не заметили. Не зря именно ее предки стали императорами. Талара, милейший граф. У нее потрясающие возможности». «Но она же говорила, что не умеет читать мысли». «Она и не читала», — терпеливо разъяснил орк. «Она просто взяла конкретную информацию, а это разные вещи. Словом, Молитори — настоящий, неподдельный заговорщик. Такого давно не случалось. Я рискую напрочь подорвать свою репутацию, если немедленно не окажусь в гуще событий». Сварог расхохотался. «Вы мне определенно нравитесь, герцог. А вы бы посмотрели, каков успех у женщин и какова репутация там внизу», — скромно сказал орк. «Вы бываете внизу?» «Да я там провожу больше времени, чем здесь». «Но это опасно». «Знаете рецепт против опасности? Как только кто-то соберется вас убить, побыстрее опережаете его. Со временем с этой вашей привычкой свыкнутся и перестанут вам надоедать». «Вы здесь были?» Сварог сразу узнал темно-красный замок с башенками и кивнул. «Всю инициативу мне», — быстро сказал герцог. «Вы еще неопытны. Молчите. держите ушки на макушке —